Глава 6. Лара. «Леди, я спасу ваши волосы, если вы посидите спокойно», — проворчала горничная. «Знаете, довольно трудно расслабиться, когда тебе волосы вырывают чуть ли не с корнями. Освободив мои лохмы от шипов, веточек и прочего мусора, миссис Фанни вместе со мной облегченно вздохнула. Я потерла свою несчастную голову и с благодарностью произнесла. «Спасибо, что освободили меня». «Ну что вы, я рада вам помочь, леди Свон», — улыбнулась горничная. «А теперь идемте, я помогу вам вымыться». «Ой, не нужно!» — тут же забеспокоилась я и неловко хихикнула. «С водой я сумею справиться». Как-то мне казалось диким, что кто-то будет помогать мне мыться. Мне же не 5 лет. В самом-то деле. «Ну как же?» — в недоумении захлопала горничная ясными глазами. «Леди не может мыться сама». «Черт!» — я вздохнула. «Ну да, я же вроде как леди. Трагеди». Почесала левый бок, потом правый, затем зачесалась под лопаткой, перешел зуд на шею. Блин. «Ладно», — сдалась я. И миссис Фанни со всей ответственностью взялась за мою помывку. В итоге после горячей ванны и жесткой мочалки с мылом, высушенная и умощенная специальным маслом от укусов, ссадин и ушибов, я почувствовала себя человеком. «Вы очень красивая леди», — расплылась в улыбке миссис Фанни, укладывая мои волосы в затейливую, но элегантную прическу. «Сначала я сомневалась, что вы леди. Уж простите, но вид у вас был...» Она замялась, не находя подходящего слова. «Я выглядела как бродяжка», — пришла ей на помощь. «А все из-за нелепостей, что приключились со мной. Вывалиться в грязи могла только я». «Простите, леди, за мой дерзкий вопрос, но неужели вас и правда прислала фея?» Поинтересовалась женщина, понизив голос до священного шепота. «Я невозмутимо пожала плечиком». «Правда?» — ответила коротко. Горничную такой ответ не удовлетворил, но пытать она меня дальше не стала. И спасибо ей за это. «Мне еще предстоит долгий и явно нудный разговор с графом Бистом. По правде говоря, я не прочь побеседовать с ним. Не припомню ни одного мужчину из своего окружения, который выглядел бы как греческий бог и нуждался в моей помощи. Хотя последнее — это теория Агаты. Вряд ли сам граф согласится с ее мнением, что он нуждается во мне». «Вот и все, я закончила», — сказала миссис Фанни, воткнув в прическу последнюю шпильку. «Вам нравится?» Поднялась с пуфа, на котором сидела напротив столика с зеркалом, и подошла уже к напольному зеркалу, чтобы рассмотреть себя, так сказать, во всей красе. «О, да», — фея не обманула. Волосы, слегка вьющиеся и цвета темного шоколада, сейчас были убраны в красивую прическу. Открытую шею поэты Серебряного века назвали бы «лебединой». Моя кожа была точно жемчуг, словно светилась изнутри, а молочный оттенок завораживал. Сейчас я имела невозможно прекрасный вес, которого в своем мире собственными усилиями никогда не достигла бы. Но при этом приятные округлости в нужных местах радовали глаз, и бюст теперь имел комфортный для меня размер. Хороша чертовка! Растянула губы, обнажая ровную белую улыбку, и сказала, довольно сверкнув синими глазами. «Очень нравится, миссис Фанни. Вы настоящая волшебница». Горничная зарделась и махнула рукой. «Ой, ну что вы, леди, это все целебное мыло, что варит наша кухарка миссис Петти, и масло». Но я видела, как ей была приятна моя похвала. «Ей тоже передайте мои благодарности, миссис Фанни», — попросила ее, продолжая смотреть в зеркало. Шелковые чулки, нижнее белье из муслина не ощущались и были легки и приятны. Платье в стиле модерн, из натурального чесучевого шелка с вышивкой ручной работы красивого цвета марсала, мне очень шло. Туфельки в цвет и шелковые перламутровые перчатки довершали образ утонченной леди. «У «Удивительно, что одежда леди Моррис вам идеально подошла», — сказала горничная. Моя улыбка тут же сошла на нет. Резко развернулась, гневно сверкнув глазами. «Это одежда Белль?» — прошептала я в ужасе. «Ой, миледи!» — прикрыла она рот ладошкой. «Простите, просто другой одежды на вас нет. Леди Кларисса и леди Адель других комплекций. А вдовствующей графине вовсе нет смысла говорить. В ее одежде вы просто утонете. А ваша вся испорчена. Даже та, что была в дорожной сумке. Пока мы ее почистим да починим, уйдет немало времени». Я сделала глубокий вздох и, выдохнув, спокойно сказала. «Ничего, все нормально». И добавила совершенно неслышно. «Должна же быть хоть какая-то польза от этой Белль». А потом сделала страшные глаза и, взяв руки горничной в свои, спросила. «Миссис Фанни, а его светлость что скажет, когда увидит на мне платье бывшей возлюбленной?» Не хотелось бы мне оказаться в ситуации под названием «лужа». Горничная облегченно выдохнула и улыбнулась. «Ничего не скажет, леди. Граф не все наряды леди Моррис видел. Это платье новое, она не надевала его. Когда леди уходила, она в спешке собирала свои вещи и все не смогла забрать». «О-о-о!» — кивнула понимающе. «Понятно». «Все хорошо в вашем образе, миледи, но вот украшений не хватает», — произнесла женщина, склонив голову на бок. «Ну что сказать? Фея украшениями меня не снабдила. Я сомневаюсь, что она и деньжат мне подкинула, поганка магическая. А если граф меня за порог выставит, то хоть бы и деньги были или украшения, чтобы продать». «Сама не в восторге, что я осталась без своих украшений», ответила без притворств и печально вздохнула. «Мне действительно было жаль, что мои прекрасные бриллианты остались в моем мире. Знала бы хоть на минуту, что меня ждет, нацепила бы на себя все колечки, цепочки, сережки. А их у меня немало. Было. Ах! Только попадись мне, Агата!»